Эпилог. Щедрый дар. Когда похищают Доггера с крыши, рабочие ликуют. «Носферату покидает замок!» Я удивленно оборачиваюсь. Самый молодой, Робин, по-моему, стоит во весь рост и довольно улыбается собственной шутке. Пара его товарищей по бригаде гогочет. Впрочем, увидев, как внимательно я на него смотрю, Робин осекается и с чрезмерным усердием начинает что-то прибивать. «А ты ничего не ответишь?» Догоняю Доггера и беру его под руку. «Зачем? Пусть повеселятся. Я же скоро вернусь». Он склабится, как вампир, и издает маниакальный смешок. Некоторое подобие худого мира Доггер с рабочими заключили лишь неделю назад. Хотя даже такое определение их отношений слишком оптимистично. Прораб просто сломался, уступив первенство. До этого они с месяц припирались по всем мыслимым и немыслимым вопросам, потому что Доггер неожиданно для прораба решил контролировать процесс от и до и даже скакал по крыше, как заправский горный козел, вызывая раздражение и уважение одновременно. Он заставлял рабочих переделывать палки. Нет, как же это называется? Лаги. Снова и снова подавляя бунты в зародыше. Остается надеяться, они не организуют стачку, как в 26-м. Прораб, видимо, думал, что можно будет сделать кое-как, ведь нанимала его женщина, пусть и по рекомендации. А тут неожиданно появился какой-то козел горный, разбирающийся в вопросе и разрешающий устраивать всего лишь два перерыва за смену. Обидно. Откуда они знают про Носферату? Может, фильм смотрели? А ты не хочешь сходить в Гамонт в Лидсе? Сноска. Сеть английских кинотеатров. Конец сноски. О, ты приглашаешь меня на свидание? Я пытаюсь выдерживать строгое выражение лица. Последнее время удается все хуже и хуже. Как неожиданно. Я подумаю. То есть замуж выйти за меня согласилась? На самом деле предложение сделала я, значит, согласился он. Стоит занести этот факт в анналы семейной истории. Полстакана виски, и какой прекрасный результат. А насчет кино подумаешь. Ты сравнил, конечно. Может, у тебя ужасный художественный вкус. Поход в кино — серьезное мероприятие. И ты так разочаруешься, что бросишь меня у алтаря? Естественно, как Роланд Сильвию. Взмахну юбками, и только ты меня и видел. О, в таком случае надо изучить рецензии, чтобы не опозориться. Как вчера? 6-3. Доггер морщится, как от зубной боли. Достойно проигрывать он так и не научился. Но у него будет масса возможностей потренироваться. Ты что-то сделала с кубиком, чтобы выпадали сплошные шестерки. Это называется контролируемый бросок, дурачок. Ловкость рук, 4 месяца упражнений, и вуаля! Ты глотаешь пыль из-под моих змей. Тебе просто тяжело принять реальность. В змеях и лестницах ты аутсайдер. Но можешь покаяться прилюдно на воскресной службе в церкви, и мы начнем собирать пазл. Там нет соревновательного момента. Да ни за что я не уступлю такому мелкому жулику, как ты. Доггер, я, между прочим, леди. Оскорбленно посопеть никогда не бывает лишним. Вспомни об этом, когда в следующий раз будешь двигать лестницы, пока я отпиваю чай, дорогуша. Я притворно ахую. Он остается вполне довольным произведенным эффектом и поднимается по узкой чердачной лестнице. Тут его прорыв в авангард оправдан. Самостоятельно поднять люк у меня не хватит сил. Точнее, хватит, но я не хочу потом счищать пыль с платья. А Доггер после нескольких часов на крыше выглядит как типичный разнорабочий. Я зажигаю свет и подвожу его по лабиринту из мебельной рухляди к двум шкафам. Между ними узкий проход. Зачем их поставили у ската крыши, история умалчивает. Из-за этого невозможно посмотреть, что за ними лежит. Я туда не пролезу. Доггер с сомнением смотрит на лаз, оценивая перспективы. Попытайся, сними только свитер, чтобы не порвать. Я тебя подтолкну. Доггер совершенно не заражается моим оптимизмом и смотрит все более скептически. Это плохая идея. Но я обещала Ирме, что найду кроватку, а ей уже вот-вот... Так может, если ты обещала, ты... Он многозначительно кивает в сторону прохода. Ой, перестань в самом деле. Давай, мой рыцарь, снимай доспехи и протискивайся. Но если я там умру, я бы хотел скромное надгробье с надписью «Жил себе жил, а потом полез за шкаф и умер. Не утрируй». Он тяжело вздыхает и стаскивает свитер. Рубашка задирается. Снова вижу рубцы на спине. Выглядит... Его не портит. Но, наверное, это было ужасно больно. Очень длинные, очень глубокие. Что? Доггер протягивает мне свитер. Встряхиваю и аккуратно складываю. Так я тебе и сказала, что. Доггер не любит сочувствия. Прекрасно его понимаю. Ничего. Ты так смотришь? Это вожделение. Ага, тогда все в порядке. Ему приходится протискиваться боком. Я и правда стараюсь подтолкнуть его ногой. Доггер злится, пытается перехватить меня за щиколотку и дернуть. Какой агрессивный мужчина. А так сразу и не скажешь. Наконец он исчезает в темной дыре. Слышно только недовольное громкое сопение. Чихает. Оглохнуть можно. Тут подборка сельской жизни за последние 20 лет. Значит, ты достаточно углубился в прошлое. Осмотрись. Я присаживаюсь на крылатое кресло, обитое протертым до дыр чинцем. Сноска. Индийская ткань из льна или хлопка, украшенная рисунком, чаще всего с цветочными и растительными мотивами на светлом фоне. Конец сноски. Откуда оно у нас? Надо спросить миссис Тёрнер. Не нужно ей такое домой? Будет неплохо смотреться в гостиной, только перетянуть. Я слишком стар для таких приключений. Голос Доггера звучит глухо, но вроде бы не раздраженно. «Не ври! Я не видела у тебя ни одного кардигана». По моему скромному мнению, именно появление кардигана в мужском гардеробе свидетельствует, что старость пугающе близка. А покупка мягких тапочек превращается в жизненную необходимость. «Я их прячу. Боже!» Что-то рушится, трещит. Я вскакиваю. «Ты жив?» «Вроде. Но вешалку я тебе доломал». «Какую вешалку?» «Тут сундук, я не могу его сдвинуть». «А посмотри, что внутри». У меня сжимается сердце. И пересыхает рот. И дыхание прерывается. Не может быть. Доггер как нарочно медлит, как издевается. Кряхтит, чихает, как будто что-то перекладывает с места на место. Шуба вроде. Шуба? Я сейчас умру. Я сейчас умру от счастья. Это что же получается? Это что же я смогу? Доггер, принеси мне шубу. В зубах? Неси шубу быстрее. Я приплясываю от нетерпения. Он выкидывает ее через узкий проход. Шуба летит, даже в скупом пыльном свете блестит, переливается. Поразительно, она почти ничего не весит. Я подхватываю ее с пола и зарываюсь лицом в изумительный мех. Пахнет средством от моли, но мне все равно. Доггер, ты ее нашел! Возрождение утраченного богатства Доггера не впечатляет. Он безрезультатно пытается стряхнуть с рукавов и брюк налипшую паутину. Я обхватываю его одной рукой за шею, заставляя наклониться. Больше не смотрит удивленно. Он улыбается. Он привык. И я привыкла. Наклоняюсь к его уху и шепчу так чувственно, как только могу. «Хочешь, дам тебе ее померить первому?» Не выдерживаю и почти всхрюкиваю от смеха.